Да, я посылал его в Мальту. Оттуда, где он ни был, и рассказал все его путешествие. Молчал Петр Алексеевич, а после стола, уходя отдохнуть, велел Румянцеву и Ушакову остаться. Отдавая потом им вопросные пункты, приказал взять по ним ответ от фельдмаршала. Между прочим, от кого он имел отпуск в Царьград, в Египет и в Америку? Нашли его в пылу рассказа о собаках и зайцах. И шутка не в шутку, иду сам с повинную головою, — сказал Шереметьев. Когда же Петр Алексеевич стал журить его за то, что так дурачил иностранного принца, — детина-то он больно плоховатый, — ответил Шереметьев. Некуда было бежать от спросов. Так слушай же, — подумал я, — а он и уши развесил. Бирон, как известно, был большой охотник до лошадей. Граф Остейн, венский министр при петербургском дворе, сказал о нем. Он о лошадях говорит, как человек, о людях, как лошадь. Во время коронации Анны Иоанновны, когда государыня из Успенского собора пришла в Грановитую палату, которой внутренность старец описал с удивительной точностью, и поместилась на троне, вся свита установилась на свои места, то вдруг государыня встала и с важностью сошла со ступеней трона. Все изумились. Церемониали этого указано не было. Она прямо подошла к князю Василию Лукичу Долгорукову, взяла его за нос. «Нос был большой, батюшка», — пояснил старец, и повела его около среднего столба, которым поддерживаются своды. Обведя кругом и остановясь против портрета Грозного, она спросила: «Князь Василий Лукич, ты знаешь, чей это портрет?» «Знаю, матушка-государыня. Чей он?» «Царя Ивана Васильевича, матушка. Но так знай же и то, что хотя баба, да такая же буду, как он. Вас, семеро дураков, сбирала сводить меня за нос. Я тебя прежде провела. Убирайся сейчас в свою деревню, и чтоб духом твоим не пахло». «Государыня Елизавета Петровна, — сказал он, генерал-полицмейстер Татищев, придворным, съехавшимся во дворец, — чрезвычайно огорчена донесениями, которые получает из внутренних губерний о многих побегах преступников. Она велела мне изыскать средства к пресечению сего зла. Средство это у меня в кармане». «Какое?» — спросили его. «Вот оно», — отвечал Татищев, вынимая новые знаки для клеймения. «Теперь», — продолжал он, — «если преступники и будут бегать, так легко их ловить». «Но», — возразил ему один присутствовавший, — «бывают случаи, когда иногда невинный получает тяжкое наказание, и потом невинность его обнаруживается». «Каким образом избавите вы его от поносительных знаков?» «Весьма удобным», — отвечал Татищев с улыбкою. «Стоит только к словам «вор» прибавить еще на лице две литеры «не». Тогда новые стемпели были разосланы по империи. Князь Никита Трубецкой был с грехом пополам. Лопухиным мужу и жене урезали языки и в Сибирь сослали их по его милости. А когда воротили их из ссылки, то он из первых прибежал к немым с поздравлением о возвращении.